Жизнь меняется. Бобби с раннего утра трудился в аптеке. Разгружал коробки, затаскивая их с черного хода. Вообще-то он получал на карманные расходы 50 центов в неделю, но хотел подработать на секцию бодибилдинга «Атлант Чарльз». Они с Монро заключили пари, что до 1 сентября станут силачами. Учитывая его вес, 68 фунтов в мокром виде, и руки-палки, задача предстояла нешуточная. Бобби в рекордное время покончил с коробками красно-белых соломинок для коктейлей, выгрузил бумажные салфетки, шампунь, лекарства от кашля, детские присыпки, аспирин, бинты и пробоотборники Уитмана. Он спешил. Сегодня в бассейне открывался сезон. Док выдал ему 50 центов и крикнул вслед: «Осторожней, сынок, не ударься головой о трамплин». Ответное «да, сэр» донеслось уже издалека. Бобби во весь опор несся по улице. Соседка Дороти рассказывала по радио. Журнал о домоводстве «Хозяюшка» гарантирует, что черносливовый сок «Сансуит», в отличие от прочих черносливовых соков на рынке, обладает одинаковыми слабительными свойствами в каждом стакане. И тут ворвался Бобби и шваркнул дверью. Бац! И пулей пролетел в свою комнату. Соседка Дороти проинформировала радиослушателей. Как вы могли догадаться, это прибыл Бобби. И перешла к объявлению, что миссис Элейн Стаггерс из Ардена, штат Оклахома, интересуется, как лучше готовить старый добрый пирог с клубникой и ревенем. Так что, если у вас есть хороший рецепт, присылайте. В этот момент Бобби протопотал через прихожую с плавками в руке, но по пути к входной двери был остановлен матерью. «Минутку, молодой человек. Раз уж вы наделали столько шуму, почему бы вам не зайти и не рассказать всем, что за спешка?» Бобби сунул голову в гостиную и крикнул: «Каскад открывается!» Соседка Дороти сказала: «О, понятно. Ну что же, сегодняшний день можно официально считать первым днем лета». Бобби сообщил, что бассейн открыт. Мама Смит выдала несколько веселых аккордов: «У моря, прекрасного моря», пока Бобби, подпрыгивая от нетерпения, ждал, чтобы его отпустили. «Ладно, беги. Только ради бога не ударься головой о доску на вышке». Все в доме услышали вопль «Окей!» и тут же хлопнула дверь черного хода. Бобби знал короткий путь через задворки до любого места в городке и за какие-то 2 минуты добирался до бассейна. Он со свистом пролетал мимо домов, где женщины слушали, как соседка Дороти повествует о том, как в прошлом году он выделывался перед девочкой и грохнулся головой о трамплин, как результат – потери сознания и 3 шва. Многим людям это послужило бы хорошим уроком и навсегда отвратило от бассейна, но не Бобби. Он любил воду. Мать не знала, что он уже несколько раз окунался в синего дьявола. Весело, конечно, но с каскадом не сравнить. Ему все казалось там чудесным, и запах хлорки, исходящий от нагретого солнцем бетона, и погружение в чистую прозрачную воду, пронизанную солнечными лучами. И эта тишина под водой, когда мир наверху приглушенный и отдаленный, кажется таким далеким. А еще в бассейн, конечно, ходили девочки. Ему хотелось произвести впечатление на девочку из класса, не ту, что нравилась ему в прошлом году, а новенькую. Она танцевала степ. И когда Бобби, которого Дороти чуть ли не волоком затащила на концерт учеников школы танцев Дикси Кехил, увидел ее сольный танец под песню «Станцуй со мной по полю из тюльпанов», он подумал, что она, пожалуй, такая же классная, как его новые желтые ботинки. Бобби ворвался в большое бетонное здание с надписью «Каскад» по фасаду, выудил из джинсов монету в 10 центов, получил ключ от шкафчика, рванул по коридорам и успел практически полностью раздеться, даже не добежав до мужской раздевалки. Так торопился, что чуть не грохнулся, впрыгивая в свои ярко-оранжевые плавки. Быстро запер шкаф и выскочил из сумеречного здания под сверкающее белое солнце. Вот он, Наконец-то! Оазис кристально чистой воды, о котором он мечтал всю зиму. Огромное озеро, сверкающее тысячами алмазов, окруженное горячим бетоном. Ох, это было слишком! У него захватило дух, больше ждать невозможно. Он разбежался и нырнул. Проплыл под водой, вынырнул рядом с Монро. И понеслось. Они брызгали друг в друга, пока девочки, не желавшие мочить волосы, не раскричались на них. Эх, повеселимся! К половине пятого от Бобби не было ни слуху, ни духу. И Дороти заглянула к Анне Ли, которая вместе с Пэтси Мэри корпела над альбомом вырезок с кинозвездами. «Анна Ли, я беспокоюсь. Бобби уже 6 часов торчит в бассейне. Сходите, пожалуйста, за ним. Намекните, что для одного дня достаточно». Анна Ли застонала так, будто мать велела ей возвести египетскую пирамиду вручную. «Ой, мам, это обязательно?» «Да. Я боюсь, вдруг он опять поранил голову». «Если он хочет остаться дурачком, сигая с этой вышки, я не смогу его остановить. Прошу тебя, дочка, ради меня». И спустив очередной страдальческий вздох, Анна Ли встала. «Пошли, Пэтси Мэри. Но я не понимаю, мама, почему ты вообще разрешаешь ему туда ходить? Он там целыми днями щиплет людей за ноги и ведет себя, как придурок». Это была чистая правда. В этот момент Бобби и Монро шныряли под водой и всем надоедали. Любимым их развлечением было нырнуть и проплыть между ногами ничего не подозревающего посетителя. Бобби веселился по полной. Бассейн был плотно забит потенциальными жертвами. Он проплыл между ногами одного купальщика и тут увидел другие ноги, и заодно уж проплыл между ними. «Мастер», — подумал он про себя, пока не осознал, опоздав лишь на долю секунды, что эти вторые ноги принадлежат Лютеру Гриксу. Большая ошибка. Бобби выжил максимальную скорость, чтобы уплыть как можно быстрее и дальше. Однако получилось недостаточно быстро и далеко. Едва он вынырнул, чтобы глотнуть воздуха, Лютер напрыгнул сзади и изо всех сил пнул его между лопатками. Бобби даже не понял, что произошло. Сильный удар лишил его воздуха, и его отнесло к тому краю бассейна, где глубоко. Лютер с хохотом уплыл, а Бобби так и остался бездыханным. Он целый день дурачился, и никто не обратил на него внимания, даже спасатели. Они и так не успевали следить за возбужденными детьми. Прошло несколько минут, пока Марк Уоррен, болтавший с Нормой возле бассейна, не увидел, что мальчик неподвижно лежит на поверхности лицом вниз. Мак кинулся к нему, за волосы вытащил из воды. Бобби не подавал признаков жизни и уже начал синеть. Подходя к бассейну, Анна Ли и Пэтси Мэри издалека увидели кучу людей. Анна Ли с любопытством направилась к ним. На бетоне лежал человек. «Ой, Анна Ли, кажется, он умер», — завизжала Норма. Анна Ли еще не поняла, кто там. Все расступились перед ней. Она увидела безжизненное тело Бобби, и ноги ее подкосились. Спасатели делали искусственное дыхание, считая вслух, и изо всех сил пытались вернуть Бобби в мир живых. Анна Ли не могла двинуться с места. Она кричала и снова: «Это мой брат». За несколько страшных мгновений, пока Бобби не задышал, выкашливая воду из легких, тысячи его гадких проделок были забыты. Единственное, чего хотела Анна Ли, чтобы он ожил. Бобби открыл глаза, увидел склонившихся над ним людей и перепугался. Он не понимал, где находится и почему лежит на бетоне. И тут распознал лицо сестры, стоявший рядом с ним на коленях, и вдруг ощутил, что невероятно счастлив ее видеть. Обнял за шею и не хотел отпускать. Его трясло, а потом он заплакал. Анна Ли обнимала его и бормотала: «Все хорошо, Бобби, все хорошо, я здесь». Даже когда спасатели понесли Бобби на кушетку в здании бассейна, он не выпускал ее руки. Его укрыли и стали растирать, чтобы вернуть нормальное кровообращение. Чуть позже он сел и выпил кока-колы. Его все еще трясло от пережитого, но уже не так. Когда стало получше, Анна Ли принесла его вещи из раздевалки, помогла одеться, и они вместе пошли домой. Его рука у нее на талии, ее рука у него на плече. Мать поджидала их на подъездной дорожке. «Я уже места себе не находила», — крикнула Дороти. «Хотела сама идти за вами. Что ты там застряла?» Анна Ли сжала плечо брату и ответила. «Да так, ничего, поболтала со знакомыми. Прости, это я виновата». На следующий день Бобби решил, что в его интересах повременить с походами в бассейн, особенно если туда повадился Лютер Грикс. Поэтому он остался дома в окружении комиксов. Около половины первого прибежал Монро и забарабанил в окно, глаза как блюдца, словно марсианина повстречал на дороге. Бобби открыл окно пошире, и Монро вскарабкался на подоконник. «Ух ты, знаешь, что случилось с Лютером?» Схватившись руками за голову, он возбужденно закружил по комнате. «Фантастика! Просто фантастика! Жаль, ты не видел! Бац! Хук справа в подбородок! Бамс! Хук слева и снова справа! Вот это она ему показала!» Монро, приплясывая, изображал драку. «Бам! Бац! Да кто?» «Анна Ли!» Бобби не поверил. «Анна Ли? Моя сестра? Да!» «Шутишь? Нет, не шучу. Сам видел. Она пришла к бассейну, его искала, нашла, подергала за рубашку и говорит: не хочешь подраться с кем-нибудь твоего роста? Потом улучила момент и как повалят его и давай метелить. Он ревел, представь, классно. Жалко, ты не видел». «Анна Ли?» «Ага. Сказала, что если еще раз до тебя дотронется, она натравит на него Билли Ноблета». «Моя сестра?» Монро плюхнулся на кровать. «Везет же тебе! Мне бы такую сестру! Он правда плакал?» Бобби улыбался. «Ну да. Молил о пощаде». Вечером, за ужином, Бобби смотрел через стол на сестру новым взглядом, полным благоговения и обожания. Хотя ничего не было сказано. С этого дня их отношения начали меняться. Постепенно мысль о том, как здорово быть единственным ребенком в семье, растаяла, и они перестали ябедничать при всяком удобном случае. Иногда даже делились секретами. Хотя и не ахти какие достижения, но все же совсем другое дело. «Да чего приятно, когда дети не вцепляются один другому в горло», заметила как-то Дороти. «Интересно, что между ними произошло?» Хотя Дороти больше не беспокоилась, что ее отпрыски поубивают друг дружку. Время от времени она с тревогой вспоминала Бетти Рэй Отман. Письмо от нее так и не пришло. «Здорова ли девочка?» — думала Дороти. Даже позвонила священнику Церкви Христа на шоссе 78. Но он не имел представления, где сейчас Отманы. Бетти Рэй нашла конверт, который Дороти сунула в боковой кармашек чемодана только через несколько дней после отъезда из Элмут-Спрингса. В конверте было $50 и записка: «Дорогая, прими эти деньги и купи себе что-нибудь, или просто сохрани их на черный день, если хочешь. Не забывай нас, пожалуйста, и приезжай. Твои друзья Док и Дороти Смит». После строк: «Отправляй мне иногда хоть записочку, чтобы я знала, как ты, хорошо?» Бетти Рэй хотела написать в ответ, но не знала, что сказать. Впрочем, Дороти могла не волноваться, что Бетти Рэй их забудет. Она часто вспоминала свою жизнь в Элмут-Спрингсе. В бесконечных разъездах она лишь изредка попадала в школу и больше пропускала занятия, чем посещала. Она мечтала пожить на одном месте, ходить на уроки. Если бы она могла, как Анна Ли, иметь из года в год одних и тех же друзей, жить в одном и том же городе. Часто по вечерам они проезжали маленькие города. Она смотрела из окна, как люди всей семьей сидят на веранде или обедают в гостиной, и вспоминала Смитов. Она никогда не говорила матери, как ей тоскливо. У Минни своих проблем было не впроворот.